Глава 10. Мистер Тендель держит слово. Генри Оберсвоут. Приезд капитана Джемса. Никогда еще не испытывал Тендель такого спокойствия и радости жить, как в этот понедельник, возвращаясь в Лондон. Все казалось ему прекрасным, и он сознавал себя сильным и уверенным. Встреча с лордом Бенедиктом открывала ему новые горизонты и давала новое направление всей его жизни. Заехав на минуту домой, наскоро переодевшись, Тендель отправился в контору. Он застал дядю в сильном раздражении, до которого его довела пасторша, являвшаяся два раза подряд, желая видеть мистера Тенделя. Наконец, пробравшаяся в кабинет к старому адвокату, полагая, что тот прячет племянника. Пасторша пробовала начать одну из своих безобразных сцен, но адвокат так грозно приказал клерку немедленно вызвать констебля, что леди Катарина предпочла ретироваться. Письмо Дженни посыльный принес через четверть часа после отъезда Тендля с Амедеем. Прочтя его теперь, Тендель даже не вздохнул, а с жаром набросился на дела, сказав дяде, что должен ему поведать о своей жизни у лорда Бенедикта. Не привыкший к откровенности племянника, но очень любивший его, старик обрадовался. Оба уговорились, что вечером пообедают в клубе, где им никто не помешает. Не успел Тендель оглянуться, как уже было 5 часов. Работавший хорошо, но без особого рвения, сегодня Тендель поражал своими темпами. «Тебя, племянник, подменили у лорда Бенедикта». «Так точно, дядя, подменили. Я теперь капитан, и мне надо крепко держать руль». Закрыв контору, оба отправились по своим делам, уговорившись встретиться в клубе в 9 часов. Не заезжая домой, Тендель отправился по адресу, указанному на письме лорда Бенедикта. То была одна из второстепенных улиц Лондона, и мистер Тендель довольно долго катил в наемном кэбе. Велев кучеру ждать, в лабиринте огромного и неуютного дома он разыскал адресата. На его стук дверь открыла маленькая, худенькая, прелестная и необычайно опрятная старушка. На ее очень красивой голове аккуратно сидел белый накрахмаленный чепец. Такой же без пятнышка передник закрывал ее бедное платье, подштопанное, но безукоризненно чистое. — Можно видеть мистера Генри Оберсвоуда? — спросил Тендель, входя в комнату, бывшую чем-то средним между столовой и кухней. — Генри дома, но он болен. В пути он так устал, что не мог даже подняться. Если вам необходимо его видеть, я скажу ему. «А не то, пожалуйте, завтра, сэр». Мистер Тендель стоял в нерешительности. Он перенесся в дом лорда Бенедикта, вспомнил разговор с ним и ощутил определенную уверенность, что письмо следует передать именно сегодня. «Если вы разрешите мне раздеться, миссис Оберсвоуд, я попытаюсь войти к вашему сыну, постараюсь не расстроить его». Старушка улыбнулась доброй улыбкой, лицо ее расцвело и стало прекрасным, и она с удивлением сказала: «Как же вы могли угадать, сэр, что я его мать? Я вас раньше никогда не видела». «У меня, миссис Оберсвоуд, уже давно нет матери, но я так хорошо запомнил, как проявляется материнская ласка и забота, что сразу угадал вас мать мистера Генри, как только вы произнесли его имя». Старушка рассмеялась, но тут же стала серьезной и печально сказала: «Вы вспомнили о матушке, сэр, которую потеряли, а я смеюсь. Вот как я легкомысленно. Но кто способен говорить о материнской любви таким образом, тот не может иметь недоброе сердце и причинить Генри зло. Боюсь, сэр», — вдруг перешла она на шепот, — «не случилось ли с ним чего? Он уезжал такой радостный, веселый, уезжал надолго, а вернулся печальный, весь день молчит и стонет». В глазах у старушки стояли слезы. Она смотрела на гостя с таким доверием и такой надеждой, что в молодом человеке заговорило чувство опеки над слабейшим, и он весело ей сказал: «Я привез ему письмо, от такого доброго и сильного волшебника, что все печали вашего сына развеются. Сбросив плащ, мистер Тендель постучал в указанную ему дверь. Войдя в комнату, такую же чистую, как и первая, Тендель увидел в постели красивого юношу, очень худого, с больным и расстроенным лицом. Большие голубые глаза, пристально и далеко не приветливо, впились в лицо Тенделя, а руки судорожно закрыли книгу, которую он, очевидно, читал. Не дожидаясь вопросов и еще раз вспомнив слова лорда Бенедикта о трудном юноше, Тендель взял на себя инициативу. «Я привез вам, мистер Оберсвоуд, письмо. Разрешите не говорить, от кого оно? Я не сомневаюсь, что оно несет вам не только удовольствие, но и большую радость. Если же, прочтя его, вы пожелаете со мной поговорить, я к вашим услугам». Тендель подал Генри оригинальный конверт флорентийца с его красивым четким почерком. Наблюдая за Генри, Тендель понял, что тот и не догадывается, от кого письмо. Медленно и равнодушно взломал Генри печать и принялся читать письмо. С первых же строк с Генри произошла метаморфоза. Лицо его вспыхнуло ярким румянцем, бессильно лежавшее тело гибко выпрямилось, глаза впились в буквы с такой сосредоточенностью, точно кроме них ничего больше не существовало. Мистер Тендель с глубоким интересом наблюдал за своим новым знакомым. Тот, казалось, забыл не только о визитере, но и вообще унесся куда-то. По мере того, как он читал, лицо его становилось бодрее и мужественнее. Уныние сменила улыбка, и Тендель удивился силе слов флорентийца, преобразивших в несколько минут печальную развалину в здорового юношу. Дочитав письмо до конца, Генри принялся его перечитывать. Он точно выздоравливал на глазах Тендля и продолжал еще раз светать, все так же не замечая своего гостя. Только прочтя письмо вторично, Генри отбросил светлые волосы с высокого своего лба и сияющими глазами посмотрел на него. — Вы угадали, мистер Тендель, как называет вас лорд Бенедикт. Ваша любезная услуга возродила меня. Я не только обрадован, я спасен. Лорд Бенедикт пишет, что вы и еще один ваш друг захватите меня с собой к нему в деревню на следующей неделе. Как и где мне вас встретить? О, если вы позволите, мы еще не раз увидимся с вами до четверга. Я мог бы завтра к 12 часам заехать за вами, и мы где-нибудь позавтракаем. Я вижу, что лорд Бенедикт — великий волшебник, и вылечил вас быстрее, чем силаамская купель, и вы завтра вполне сможете выехать из дома. Лицо Генри омрачилось, он несколько минут боролся с собой и, наконец, сказал: «Я был бы счастлив поехать с вами завтра, но я так нищ, так оборван после моего долгого путешествия, что даже не представляю, как бы я мог это сделать, не конфузя вас своим видом. Тем больше оснований нам встретиться завтра. Совершенно недопустимо, чтобы вы ехали к лорду Бенедикту, беспокоясь за свой внешний вид. Я убежден, что если бы вы явились на его зов даже в лохмотьях, то и тогда бы этот человек судил о вас не по внешности, а по радости и поспешности, с которыми вы явились к нему. Но я понимаю и другое. К нему нужно прийти освобожденным от всех мелочей. Это нужно, чтобы взять как можно больше мудрости и уйти от него с новым пониманием жизни. Поэтому я предлагаю забыть о предрассудках и согласиться на мое предложение. А предложение вот какое. До завтрака мы заедем к моему портному, и я насяду на него, чтобы в четверг к утру он вас бы экипировал в полной мере. Пусть засадит за работу всю мастерскую, но чтобы к моменту отъезда вы были одеты. Ни о чем не говорите. Жизнь редко предлагает счастье встречи с великим человеком, да еще в его собственном доме. Надо сделать все, как я уже сказал, чтобы приехать к лорду Бенедикту, освобожденным от мелочей, в наибольшей творческой готовности». Лицо Генри стало очень серьезным, и он, пристально глядя в глаза мистера Тендля, спросил его: «Вы хорошо знаете лорда Бенедикта?» «Я никогда его не видел, но много о нем слышал, как о флорентийце». Сказать, что лорд Бенедикт мне друг, это утверждать, что Юпитер мне брат, — рассмеялся Тендель. Между нами такая зияющая пропасть, которой мне никогда не перейти. Лорд Бенедикт мой адмирал, я простой капитан и жажду ему повиноваться.